Псалом 22. Псалом Давида. «Господь пастух мой, я ни в чем не знаю нужды. Он пасет меня на сочных лугах, у тихих вод отдохнуть дает, подкрепляет силы мои, путем правым меня ведет ради имени своего. Даже если по долине смертной тени пойду, не страшно мне будет, ведь ты со мной. Посох, палка пастушья в твоей руке, и потому я спокоен. На глазах у моих врагов накрываешь ты стол для меня, умощаешь мне голову маслом, чаша моя полна. Пусть пребудут со мной доброта и любовь во все дни жизни моей. В доме Господнем я буду жить долгие годы».